Рука Шоневальда остановилась на шее животного, тонкие пальцы сжались, купец вздрогнул. «Пощадите!» — со стоном вырвалось у него. «Вы утверждали в разговорах со многими лицами, — неумолимо продолжал инквизитор, — что святые отцы церкви не имеют права владеть каким-либо имуществом, ссылаясь на Иисуса Христа и апостолов, которые якобы не имели никакого имущества». Это было самое страшное обвинение. «Это неправда!» — крикнул в отчаянии купец. «Я не говорил этого!» Он закрыл лицо руками и затрясся в рыданиях. «Молчать!» — грозно прикрикнул Шоневальд. Глаза его сверкнули, он поднялся, отшвырнул кота, кубарем слетевшего с колен. «Не притворяйтесь! Вы прекрасно понимаете, что костер для вас — самая легкая смерть, так ли я говорю, братья?» — обратился Шоневальд к монахам. «Да будет наказан по заслугам, проклятый еретик!» — отозвался толстый монах, сидевший слева. «Поступить с ним так, как принято поступать с еретиками, по обычаю, или как прикажете вы?» — прозвучал глухой голос второго монаха. Шоневальд успокоился. Лицо его приняло прежнее выражение приторной вежливости. Он опустился на скамью и несколько минут молча наблюдал за купцом. «Ты, однако ж, не из храбрых, — думал он, — и будешь делать все, что прикажу я. Но если вы согласитесь отречься от своих убеждений, — вкрадчивым голосом начал Шоневальд, — и поможете святой церкви, сын мой, вас ждет прощение и великие милости». «Я согласен! — радостно крикнул оживший купец. — Я согласен!» В его глазах светилось то недоверие, то надежда, то мольба. Шоневальд кивнул одному из монахов. «Повторяйте за мной слова клятвы слово в слово, господин купец!» Поднявшись с места, торжественно произнес монах с лицом желтым и неподвижным, точно вырезанным из дерева. Иоганн Фус только сейчас по глухому голосу узнал монаха, приходившего за ним. «Клянусь, — начал монах, — что я верую в своей душе и совести и исповедую, что Иисус Христос и апостолы во время их земной жизни владели имуществом, которое предписывает им Священное Писание, и что они имели право это имущество отдавать, продавать и отчуждать». Иоганн Фус повторил клятву. «Теперь поклянитесь, что вы во всем будете помогать Святой Католической Церкви и выполнять все поручения нашего ордена, соблюдая строжайшую тайну». Иоганн Фус произнес страшную клятву верности ордену. «Теперь, — Эйлард Шоневальд показал купцу на ящик, — садитесь и слушайте». Он недовольно посмотрел на своего соседа, непрерывно перебиравшего желтые янтарные четки, затем снял нагар со свечи, поставил ее ближе к купцу, осветив бледное испуганное лицо. «Политика Ганзейского союза по отношению к Новгородской республике — это бездарная политика мелочных торгашей. Да-да, здесь ради собственной выгоды забыто все!» Эйлард Шоневальд вскочил с места, сделал несколько шагов. «Они, эти ганзейские купчишки, — как бы очнувшись от сна, вдруг заговорил толстый монах, — отобрали у бедного капеллана даже его кружку Святого Духа для сбора подаяний в храме, алтарь превратили в хлев и...» Монах под взглядом Шоневальда сразу осекся и замолчал. Сноска. Капеллан — католический священник. Конец сноски. вместо того, чтобы торговаться с новгородцами за добавку нескольких кругов воска, снова раздался голос инквизитора, или спорить из-за нескольких собольих мехов в придачу к дрянным беличьим шкуркам, надо было давно закрыть им дорогу на запад, к морю.